Я вынуждена была уйти с прежней службы, поступила на новую. С тем инженером не встречалась. Рылевых попросила, чтобы они не говорили мне о нем, особенно при муже. Никуда без Юрия не ходила, и в конце концов он успокоился. И с этой стороны у нас все хорошо. Тогда в чем же дело? Ревность прекратилась, а отношения не наладились. Я не могла преодолеть того чувства неприязни и даже отвращения, которое у меня возникло еще в то время, когда он терзал меня сценами ревности. Я бы ушла от него, да как подумаю о дочери, как представлю, что ей всю жизнь будут говорить, что отца нет, что он ушел или мы от него ушли, так сердце холодеет. Так и продолжала жить. А что же ей еще случилось? Даже неудобно и говорить. Правда, в вашем отношении ко мне есть что-то такое, что вызывает на откровенность. Я чувствую, что вам можно рассказать то, что никому другому ни при каких обстоятельствах не сказала бы. Ну, расскажите откровенно, что вас волнует или смущает? Я никого не знала до Юрия. Он уже дружил со многими женщинами и откровенно мне признался, что у него были добрачные связи. Я ему все это простила, но меня крайне возмущало, что, оказавшись сам не так уж чист передо мной, столь безудержно и грубо ревновал меня. Но я думала, что, может быть, теперь он ведет себя безупречно и часто была снисходительна, когда он, не считаясь с моим настроением, претендовал на ласки. И вдруг я узнаю, что он часто устраивает любовные свидания то с одной, то с другой женщиной, без разбора. Но, может быть, это просто наговор на него? Нет, я бы не стала так говорить, если б сама не убедилась. Я перед своей совестью, перед дочерью хочу оправдаться, поэтому... Мне нужны факты, а не слухи. Именно факты. Да, конечно. Он по пути к приятелю забежал к женщине на любовное свидание. Да что вы, Таня. Он сам потом хвастливо признался об этом своему другу. А что он был у этой женщины, мне также известно, и это было проверено по телефону. Ну и ну. Удивили вы меня с вашим Юрием. Я не был о нем высокого мнения, но никогда не думал, что он пал так низко. Я не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Он спрашивает, почему вы к нему изменились? Я все ему сказала. Думаете, смутился бы? Нисколько. Подумаешь, говорит. Для мужчины такая связь меньше значит, чем для женщины поцелуй. Я их, этих женщин, говорит, не любил и не полюблю. Я люблю только тебя. Можете себе представить подобный цинизм? Я, конечно, знал, что многие мужчины, ревностно требуя верности от жены, считают, для мужчины подобные связи не зазорные. Но по мере роста культуры таких умников становится все меньше, а уж философия Юрия, она просто беспрецедентна по своей наглости. Сам мучает жену ревностью, а себе позволяет такое. К сожалению, подобный эгоизм и неравноправное отношение к добрачным связям и изменам со стороны мужчины можно встретить и до сих пор. Одна наша молодая доктор рассказала, что она года за три до окончания института полюбила студента, и они в течение всех этих 3 лет любили друг друга, и их любовь и дружба доставляли им много радости. После окончания института они поженились. Так как оба были отличниками, при распределении остались в Ленинграде. Ее родители, обеспеченные люди, приобрели им 2-комнатную кооперативную квартиру, и молодые устроились на хорошую работу по специальности. Казалось бы, жить да радоваться. Муж старше жены на 6 лет, и она хорошо знает, что у него были добрачные связи, и не допытывалась, не упрекала жениха. Видела, что он искренне любит ее, и без колебания вышла за него замуж. Однако конфликт вспыхнул уже в первую брачную ночь. Муж решил, что его избранница не девушка. На все ее уверения, что она никого не знала до него, говорил ей: «Лжешь». Он, как врач и культурный человек, должен был знать, что анатомические вариации, травмы, несчастные случаи и другие факторы – иногда вносят нарушения природных строений организма, и здесь необходимо верить человеку.